Ну где же ты, девчонка, девочка моя? Если бы ты знала, как я люблю тебя. Снова буду пьяный от запаха волос. В этот летний вечер мы идем в разнос. Ну где же ты, девчонка, девочка моя? Если бы ты знала, как я люблю тебя. Снова буду пьяный от запаха волос. В этот летний вечер мы идем в разнос. А мы с тобой при небом машина. Полный бак, кофе с аппетитом. Ущипни меня, это не сон, в котором я в тебя влюблен. Громкость на всю. Девчонка, девочка моя, если бы ты знала, как я люблю тебя. Снова буду пьяный от запаха волос. В этот летний вечер мы идем в разнос. Где же ты, девчонка, девочка моя, если бы ты знала, как я люблю тебя. Снова буду пьяный от запаха волос. В этот летний вечер мы идем в разнос. Навстречу нам опять ласкает твою кожу, и не могу оторвать я глаз. Ты так красиво, невозможно. Громкость на всю и до утра, нам до звезды, но не до сна. Скоро рассвет, нас уже нет, только в ночи твой силуэт. Ну где же ты, девчонка, девочка моя? Если бы ты знала, как я люблю тебя.